Алло. Вас приветствует банк. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Банк Уралтип, меня зовут Парфенова Елизавета Дмитриевна, ведется запись разговора. Франческо Борисовна? Да. Звонок по поводу потребительского кредита. Сумма долга на сегодняшний день 600 700 рублей. Почему денежные средства до сих пор не поступают? Не хочу вам платить. А чего это вдруг так? Я уже говорила. Три договора на просрочке 206 700, 174 100 и 600 700 рублей. На каком законном основании вы сейчас не оплачиваете? О законных основаниях будем в суде разговаривать. Почему? Смысл сейчас по телефону. Это все записывается, это все в суде используется. Не все используется ваши... запись в суде. Не вводите меня в заблуждение. А для чего тогда записи делаются? Как раз чтобы сюда, вас вот, контролировать. Вижу... Нет, вот я вижу ваше некорректное общение. Ну, в суде это ничего использоваться не будет. Вот это еще раз доказывает, что у вас нет юридического образования. И смысл о законности с вами говорить. Но если вы образованный, юридически образованный человек, тогда юридически почему вы не грамотный. Оплачиваете? Потому что я юридически грамотный человек. То есть вы взяли денежные средства, нарушили законодательство и теперь не оплачиваете, потому что не хотите? Нарушение законодательства может определить только суд, а не безграмотная Почему? Женщина без юридического образования. Почему? С чего вы взяли? Ну, с того, а что, вы можете определить нарушение законодательства? Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы в каком вузе статус судьи получили? Не перебивайте, чтобы определить нарушение 310, 307 статьи. Вы кто вообще такая? Вас дальше телефона не пустят же. Угу. Вы обычная телефонистка и много на себя берете. Вот вы сейчас много на себя берете, а вы обычный должник, у которого документы сейчас передаются. Должником меня может только суд признать. Нет, вы должны, а вы телефонистка. Нет, вы должник сейчас. Нет, не должник, пока не доказано обратное. А с чего вы взяли то, что это суд доказывает? Вы взяли, а кто, вы что ли доказываете? Девушка, которая не в курсе вообще, как происходит судебное заседание? Ну, а если вы образованный человек, как вы утверждаете, так объясните, почему вы нарушаете законодательство? А зачем мне вам это объяснять? Вы же все равно ничего не поймете. Вы уверены? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Вы, может, корону снимете, будете культурно общаться уже. Да с кем? Я вас презираю. Зачем мне с вами культурно общаться? Это понятно. Вы всех презираете. Ну и сейчас что? Сейчас вам выставляют требования вносить денежные средства до 16 июля. Вот это еще раз доказывает, таким что образом? Вы тупица. Требования выставляются в письменном виде заказным письмом, а не по телефону. Вы так самоуверены? На 100%. Банк имеет право требовать также под запись разговора. Ага. В соответствии с каким законодательством банк имеет право требовать по телефону? Это федеральный закон. Ага. И какая статья этого закона об этом говорит? Вот это вам я не могу сказать. Но а, потому что вы не знаете. Гласит об этом. А, понятно. Франческо Борисовна. Очередная имбецилка, которая считает, что 230-й федеральный закон гласит о том, что можно требования выставлять по телефону. Должник, вы так про себя прекрасно говорите. Ой, а вы стрелочный институт закончили? Придумывайте свои аргументы. Не надо за мной повторять. Хотя бы до суда у меня никакие дела не доходят. Я законопослушный гражданин, в отличие от некоторых, Франческо Борисовна. Незаметно. Разве? Да. На данный момент вам выставлено требование 16 июля. Ага. Какая сумма поступает? Требование выставлено по телефону. Я вам по радио оплачу. Слушайте, требование. Я по радио буду оплачивать. По радио, хорошо. Давайте, какая сумма поступает, если у вас есть такие возможности оплачивать. А какую надо? Так, давайте сейчас я вам назову полностью. Так, 600 700 рублей, 206 700 и 174 100. Сумма поступает, как я понимаю, да? Да, по радио, в полном объеме. По радио. А что будем делать, если не оплачивается? По-любому поступит по радио. По радио оплачивается. Хорошо, сейчас по записи разговора. С вас зафиксировано обещание об оплате. То, что вы взрослый умный человек, по радио будете оплачивать. А вы взрослый умный человек, средства, требования по телефону выставляете. Да, вы слышали, я вам несколько раз, я вам 10 раз сказала, где-то уже требования банка. Ага. Если денежные средства не поступают, статья 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отлично, у коллекторов так, хотя бы не перебивай. Юридическое образование есть, в отличие от вас. Да, да, я согласна, я не буду оплачивать. Я хочу 382 статью. Нет, вы же по радио сказали оплатить все. Нет, не будет оплаты. А зачем вы сейчас это говорите? Я зачем хочу меня коллектором. Возбуждение. Коллектором хотите? Да. Хорошо. Все, отлично. По радио оплачивать не сможете, да, все-таки? Нет, не буду. Угу. Оплата, отказ от выплат зафиксирован, а последствия их уведомлены. На лбу себе зафиксируйте. Что? Мы на «ты» не переходили. Зафиксируйте. Вы еще и глуховаты. Да нет. Незаметно. Я вас слышу. И ваше безразличное отношение к задолженности. Отлично. Взрослый, образованный человек, как вы сказали. Отлично. Разговор записан. Всего доброго. До свидания. Ага, пока. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Слышите меня? Слышу. Скажите, пожалуйста, на данный момент Юрия Ильича могу услышать? Я вас слушаю. Но вы не Юрий Ильич. Ну, логично. Ну, пригласите его к телефону, пожалуйста. Нет. Почему? Не хочет с вами разговаривать. Угу. А вы кто тогда, представьтесь? Не представлюсь. Почему? Не хочу. Ну, значит, вы мне не представились. Вам тогда. Меня зовут Виктория Сергеевна, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Фамилия. Звонок поступает по поводу Юрия Ильича, кому он вам приходится? Это тайна нашей частной жизни. Фамилию свою назовите. Новикова моя фамилия. Итак, почему он находится на задолженности в Восточном банке? Несколько месяцев от него не поступает оплата. А почему вы разглашаете банковскую тайну? Нет, я не разглашаю банковскую тайну. Он наличие задолженности – это банковская тайна. Я вам еще ничего по этому поводу не сказала. А я, допустим, не знала, что у него есть задолженность. Ну, теперь знаете. Угу. Ну, все. Вы достаточно свободно представились. Ну, хорошо. Но это, между прочим, уголовная статья. Ну, пускай. Пусть. Поедете зачем мне говорите? В Мордовию грибы собирать. Хорошо, поеду туда, ладно. Только заставьте меня, если у вас... Зачем заставить? Я вас заставлять не буду. Вас в суд туда отправят. Ну, пусть меня суд тогда туда отправит. Ну, в Мордовии грибы тогда собирать. Угу. Хорошо. Итак, почему он на задолженности находится? Я откуда знаю? Ну, раз вы отвечаете на его телефон, должны знать. Я вам только что сказала, что я не знала о наличии задолженности. Ну, теперь знаете. Ну, и откуда я знаю, почему он на задолженности? Ну, просто вы... такой банк в эти заблуждения обманываете все. Просто, знаете, пытаетесь как-то уйти от темы, что-то придумываете. Там уж вы меня сейчас обманываете. Если вы выбрали такой путь, пожалуйста. Угу. На данный момент он находится на задолженности в Восточном банке достаточный период времени. То есть нарушает статью 819. Сколько сумма задолженности? На данный момент банк ему выставляет требование, чтобы он произвел оплату до 5 июля включительно. Это сегодня или крайний срок завтра. На сегодняшний день сумма его задолженности составляет 33 тысячи рублей, ему необходимо будет оплатить до завтрашнего дня включительно. А сумма задолженности является банковской тайной? Я имею право ее разглашать, понимаете? Схерали. Понятно, очередная имбецилка позвонила. Хорошо, пусть будет так. Передавайте ему информацию, оказывайте ему финансовую помощь. Какую сумму сможете ему одолжить? Вы у меня деньги вымогаете? Нет, не у вас. Я говорю, чтобы вы помогли своему знакомому. А почему я должна ему помогать? Ну, не просто так вы отвечаете на этот телефон. Значит, а, вы считаете, что если я ответила на телефон, да, я должна платить? Да, я так считаю, да. Да пошла ты в жопу, курица конченая. Хорошо, хорошо. Хорошо? Ну все, давай, собирай манатки. Или вы так самоутверждаете, да? Да, за счет ущербной курицы я так самоутверждаюсь. Ну, я так и поняла, так и поняла. Отлично. Вас так же зовут, да? Что до тебя дошло? Я рада. Хоть что-то появилось в твоей как голове. Вас зовут? Да пошла ты как в жопу. Почему? Потому что ты конченая. А по-другому вы общаться умеете? Да с кем? Допустим? Конечно. Родители так воспитывали общаться? Да, меня родители воспитывали со всякими имбецилками именно так и общаться. Ну понятно, понятно. Ну то какую сумму сможете одолжить Юрию Ильичу? Никакую. Ну почему? У него будут негативные последствия в дальнейшем. Да мне срать вообще, если честно. Работать с коллекторскими организациями. Мне плевать. Мы продадим долг в коллекторскую организацию. Продает твоя мамаша рыбу на рынке, на базаре. А это переуступка права требования. Ошибаетесь. Что я ошибаюсь? Что рыбу твоя мамаша продает? Да. Ну, просто нормальная женщина, которая не могла родить такое. Удивляете меня. Интересно, просто пытаетесь меня как-то оскорбить, я думаю, вот, то есть вы думаете, что вы сможете меня обидеть как-то или задеть, то вы ошибаетесь. Да зачем? Задеть можно человека, у которого есть чувство собственного достоинства, ну да, внутренний да, стержень, да. А ты привыкла, что об тебя ноги вытирают. Что там за нервные смешки такие? Ну, такие, как вы знаете, я привыкла не обижаться. Ну, конечно, ты же привыкла, что тебя опускают ниже плинтуса. Ноги об тебя вытирают, если вы хотите, говно думать, тебе пожалуйста. По голове размазывают, да, а ты терпишь да. все. Конечно. Потому что конечно. Ты сама себя поставила в такое положение, что не можешь защитить свою честь. Да, все правильно вы говорите, угу. Совершенно верно. Все так я есть. Знаю, что правильно. Только я мне хуже, твое, чем вы мне твое одобрение не нужно. Я хуже, чем вы думаете. Но я не удивлена. Не удивлены почему? Потому что это предел твоих мечтаний. А вы всех так оскорбляете, кто звонит? Нет, банк, тебя только. Почему? Меня только, а почему же? Ну, потому что только ты банковскую тайну разгласила. Да, остальные никто не разглашал? Нет. А что, раз я разгласила банковскую тайну, это позволяет вам да. меня как-то оскорблять? Где это написано, что можно оскорблять? А где написано, что нельзя? Ну, допустим, есть такие законы, которые запрещают. Какие? Ну, какие? Ну, кодекс об административном праве должен понимать. И что? То не это, об административном праве, а об административном правонарушении. На кого ты в суд подашь? На голос из трубки? На кого да, на меня? На голос из трубки. И на кого вы заявление писать будете? Что меня это женщина по телефону оскорбила? Информация. Ага. И кто меня искать будет? Тебя нахер пошлют в полицию. По номеру телефона, понимаете, найдем. Ну, этот номер принадлежит Юрию Ильичу. Ну, а не вот мне. Искать. Ну. Ты не хочешь потом платить штраф за оскорбление? Да, он же оскорбил. Да какая разница? Номер одна дает, другая дразнится. Вот какая разница. Ага. Какие слова-то вы знаете? Интересно. Не запоминай. А то забудешь, как ходить. Запоминается? Не запоминай, говорю, а то забудешь, как ходить. А, не запоминать, ну хорошо, не буду запоминать тогда. Ну так что, как будете решать данный вопрос? Никак, я Юрия уже ответила. Ильича, раз вы отвечаете, значит, я так понимаю, вы заинтересованы? Херово ты понимаешь. Почему? По качану. А вы по-другому можете общаться, допустим, отвечать на вопросы? Зачем? А не вот эти вот поговорки. Озвучиваются какие-то странные. Но если ты впервые слышишь, это не значит, что это странно. Ну, то потому это не ответ, понимаете? Не потому, а пока чину я сказала. Человек так не отвечает. Тем более вообще такая формулировка. Ты то ли не слышишь, то ли не понимаешь. Я не пойму, в чем твоя проблема. Да и то, понимаете? А, ну, ну ладно. Тяжелый случай. Как вот общаюсь с людьми? Да, вообще просто. Скоро глухонемых взыскателей брать будут. Угу, да, не говорите. А есть робот? Что времена настали? Есть робот в Восточном банке? Переведи меня на робота, у него IQ выше, чем у тебя. Не буду. Мне Нет? с вами интереснее общаться. Да. А к чему вот ты продолжаешь? Вы меня научили. Просто вы такой человек, я так понимаю, очень умный. Я хочу, чтобы вы меня научили. Ой, нет, ты не поддаешься дрессировке. Да? Угу. А почему так решили? Да потому что... Может, мне мотивация какая нужна? Да, чтобы я ты брось. Да. Вряд ли. Тебе уже ничего не поможет. Ну, а что же, вы даже меня не видели, не знаете. Да не дай бог. Да, мне твое место работы уже о многом рассказала. Стыдно будет, потому что если меня увидите, стыдно вам будет. Глаза в них Вряд ли. Правильно, правильно. Вряд ли. Ну, так как будете решать вопрос долго, Юрий Ильич? Ты тупая или глухая? Я уже дважды ответила на твой вопрос. Не ну тогда прекращай этот разговор и все. Нет, я не брошу трубку. Бросишь. Я не считаю нужным бросить трубку. Рано или поздно бросишь. Ну рано или поздно, да, но сейчас я не считаю нужным с вами завершать данный диалог. Это называется ИБД, имитация бурной деятельности. Вот ты сидишь и тянешь разговор, чтобы лишнюю кость от хозяина получить. Понятно. Конечно, все правильно, да. Я тут костями зарабатываю. Мне ну, естественно. Дают. Такая покладистая. Ну, кажется, а то просто как-то уже неинтересно с вами общаться, хотя бы новые оскорбления какие-либо придумали. Ну, зачем? Одно и то же. Я сейчас новое придумаю, ты запомнишь и забудешь, как ходить. Ты еще старое не запомнила. Давай к новому, ближе к ночи перейдем. А я даже не хочу это запоминать. Ты не можешь. Такие слова. Просто, понимаете, мое воспитание не позволяет... Да, откуда у тебя воспитание? Если бы тебя воспитывали, ты бы работала на более уважаемой работе. Да? Угу. Почему вы так думаете? Потому что я так уверена. Ну, вот свою нормальный человек не пойдет на такую работу. Да вы что? Зато ну, ты не что. Просто скажите, что вас не взяли, вот вы и завидуете. Да не дай бог, я лучше с голоду буду сдыхать, чем пойду в банк работать. Ну это тоже верно, тоже верно. Угу. Так вот, 33 тысячи рублей необходимо ему оплатить до 5 июля включительно. Тогда передавайте ему информацию. Я думаю, вы сегодня его увидите, он придет забирать, наверное, свой телефон-то. Вряд ли. Почему? А куда он вообще делся? Куда он ушел? Не твое собачье дело. Угу. И со всеми вы так общаетесь, мне это интересно. Я тебе уже отвечала, только с тобой. Я хочу раз услышать, еще раз хочу услышать. Я просто не понимаю, как вы говорите. Я понимаю, что ты не понимаешь. Но ты постарайся, приложи максимум усилий. Понимаете, что я не понимаю. Не могу, понимаете, не могу приложить максимум усилий. Тогда это твоя личная проблема. У меня нет никаких проблем, кстати говоря. Ну да. А вот у Юрия Ильича будут проблемы в дальнейшем. Твоя жизнь одна сплошная банк проблема. Банк также может обратиться в суд уже и решать данный вопрос. Мне плевать. Через суд. Почему? Потому что. Раз вы так за него заступаетесь, мне кажется... Я ни за кого не заступаюсь. Заступаетесь. А в чем заступка моя была? Отвечайте на его телефон, пытаетесь оскорбить. У него, наверное, не получается оскорблять людей. Потому что, нет, у меня просто плохое настроение, ты мне под руку попалась. Да? Угу. Как отлично. Можно я вам испорчу еще больше настроения? Не получится. Мне, как вы думаете? Нет, вряд ли. А как надо вам испортить настроение? Ты своим присутствием уже испортила настроение. Ну, отлично, отлично. Тогда я с вами продолжу диалог данный как можно дольше. Буду его держать специально, чтобы еще больше вам испортить настроение. Да-да-да, давай, лишний контент на YouTube. Просто смотрите, если банк обратится в суд, то в дальнейшем Юрий Ильич будет решать данный вопрос уже... Мне плевать. Хорошо, но вы ему, значит, эту информацию передадите. Нет. То есть в дальнейшем я ему дам разговор будут арестованы, в том числе и доходный счет. То есть в дальнейшем судебный пристав будет высчитывать с его зарплаты 50% или с пенсии, которую он получает. Мне плевать. 50%, ну хорошо, слушайте. Да зачем мне это нужно? Программа реализации. Алло. Алло. Здравствуйте. Что так тяжко? Ну, ужас, давайте. Ужас. Что как ужасного? Что ужасного? Алло? Алло? Да, говорите. Ирина? Да. Да, Ирина Андреевна, добрый день. Добрый. Полиции звонок. Капитан полиции Фролов Александр Викторович, Управление экономической безопасности, противодействие коррупции, МВД Краснодарский край. Еще раз. Ирина Андреевна, последующему. Еще раз. Что, еще как, раз? Вы еще... как вас зовут? Александр Викторович. А фамилия? Фролов. Угу. Какой отдел? Управление экономической безопасности. И противодействие коррупции. Угу. Что вы хотели? Вызвать необходимо вас на опрос. Материал поступил на возбуждение. Проводим следственную проверку. Значит, у меня по информации, по адресу регистрации сейчас не проживаете. Куда могу направить? Направляйте по адресу регистрации. Ну, у вас же там нет, вы ее не получите. Ну, как зачем это я говорить, получу? А в курс дела введите, да, что за заявление, от кого, что как? Повестку получите, прибудете ко мне, я вас ознакомлю с заявлением. А, ну все, хорошо, жду. Отправляйте по регистрации. Хорошо, смотрите, направляю повестку. Угу. Значит, согласно повестке, в указанную дату время необходимо будет явиться с паспортом, не забудьте паспорт, в обязательном порядке. Значит, повестку и паспорт передаете дежурному, а дежурный проведет вас в кабинет. Угу. А скажите, пожалуйста, по какому адресу ваше управление находится? Так в повестке будет указан адрес, кому, во сколько, куда, то есть вся эта информация. А вы сейчас не можете сказать? А вы ко мне приехать сейчас хотите? Нет, хочу уточнить, работает такой сотрудник или нет. Ну, вот повестку получите, все уточните. Понятно. Не переживайте. Ага, сотрудник бы сразу ответил адрес нахождения. Да? Да. А вы прям много общаетесь с сотрудниками, да? Просто вы же при исполнении сейчас, вы просто обязаны мне назвать адрес вашего управления. Я обязан? Ну, конечно. Просто сейчас участились случаи, что присылают всякие микрозаймы, липовые повестки, звонят, представляются липовыми следователями. Там 100% у вас заявление либо по 177-й, которая неприменима, либо 165-я растрата. Либо что там, 155-я часть первая, мошенничество в сфере кредитования. Ни одну, ни другую, ни третью не угадали, а? Ну все, я сейчас в интернете найду это управление, узнаю, есть ли такое. Как ваша должность еще раз? Да, пожалуйста, оперуполномоченный. Mm-hmm. Все? Да. Все, дожидайтесь повестку, значит, я буду ждать вас у себя. Mm-hmm. Счастливо, до встречи. Ну все, до свидания.